Глава 18. Мы выиграли? Выиграли что? Матч с феечками. Пожалуйста, никогда больше не называй их феечками, даже в мыслях. Это, во-первых, некрасиво, во-вторых, неэтично, в-третьих, оскорбительно. А кроме того, подобная непредусмотрительность может послужить причиной серьезных проблем. Ольга специально говорила долго и обстоятельно, чтобы я почувствовал всю глубину ее недовольства после употребления мной слова «феечки». И это было бы действенно, если бы она в конце долгой фразы про возможные проблемы не сказала. «Напугала ежика голой жопой», — мысленно фыркнул я, не сдержавшись, и тут же добавил: «Прости, я не специально». Ольга довольно сдержанно вздохнула, явно показывая, что кто-то из нас двоих неисправим. «Матч не выиграли», — ответила она, наконец, на мой вопрос. «Еще не выиграли», — поправилась Ольга, увидев мои расширившиеся глаза. Говорить я не мог. Нижняя часть лица, по весьма болезненным ощущениям, сейчас собрана как конструктор Лего, только не очень плотно собрана. В ощущениях я не ошибся. Кроме белоснежного потолка палаты и склонившейся надо мной Ольги, краем глаза видел несколько железок-держателей, торчащих из собранной челюсти. «Выиграли только второй раунд. Завтра третий, решающий», — произнесла между тем Ольга. «Завтра? Сколько сейчас времени?» «Половина восьмого вечера. Почти 7 часов в отключке. Прилично. С одной стороны. С другой... Я хорошо помню попадание копья тьмы, и для восстановления после такого 7 часов относительно немного. Я могла привести тебя в сознание раньше, просто действую аккуратно, восстанавливая энергетические каналы, чтобы завтра ты был полностью готов. Сильно все плохо? Нет, ты почти отразил удар, просто я действую осторожно». Ольга говорила и внимательно на меня смотрела, явно ожидая вопроса. «Да, я помню, что и как случилось», — пояснил я. «Перед тем, как потерять сознание, я хорошо запомнил картину того, как голова Ильи отделяется от тела. Панцирь воротника, щиток горжета, шея — все оказалось перерублено, сформированной из размножившихся клинков кукри цепной плеткой, которую даже не рванул. А она сама рванулась натяжением после того, как я полетел спиной вперед. Получается, что в каком-то роде Илья убил себя сам, создав необходимый импульс движения. Вот и пригодились тренировки с кукри, которые я выполнял машинально последние несколько дней в каждый свободный момент. Если бы это была обычная плеть из тьмы, бронекостюм Ильи я бы пробить не смог. Но это был хлыст, сформированный из сотен клинков кукри, находившихся друг от друга на небольшом расстоянии пространства и времени. В привычном для обычного человека течении времени, собравшись в неразрывную цепь. «Меня подснежник спас», — вспомнил я веер алых капель вокруг себя. Все же Илья от достижения результата был невероятно близко. Можно сказать, у него почти получилось. Хорошо, что почти не считается. И на табло всегда реальный счет, а не виртуальный. Нет, комплекс холодного сердца не сработал. Ты выжил сам. В словах Ольги послышалось явное раздражение. Очень сильное раздражение, смешанное с явной, но в то же время сдерживаемой злостью, причем направленной не на меня. Едва повернув голову по направлению ее взгляда, увидел, что в палате мы не одни. Ну да, неудивительно. За столиком в углу сидел Николаев, наблюдая за нашей беседой. Он знал? Да, Сергей Александрович знал, ровным голосом произнесла Ольга. Ее ледяной голос даже зазвенел от сдерживаемого напряжения. А я вдруг понял причину ее раздражения и даже злости. Абсолютно неверные выводы делаете вы, леди Ольга, неожиданно произнес вдруг Николаев. Поднявшись слитным движением, он захватил с собой стул и уже через секунду сидел рядом с кроватью. «О готовящемся на тебя покушении, имея в виду конкретный случай, я не знал. Сам ты на идиота не похож, и думаю о том, что тебя могут желать убить десятки, если не сотни, не последних в этом мире людей, надеюсь, сюрпризом не станет и для тебя. Все же красный протокол я вводил не по сиюминутной прихоти. С этим понятно? Да. Да, довольно сдержанно повторила за мной Ольга. Не знал я и о том, что у нас в экипировке снова ломаная броня. Скрывать не буду. Это стало для меня очень неприятным сюрпризом. Теперь конкретно. Насчет состоявшейся, вернее, не состоявшейся попытки Агаева. Лукавить не буду. Предположения о том, что для этого может быть использован именно он, у меня были. Предвосхищая вопрос, не предупредил я тебя потому, что, будучи ты в курсе и настороже, покушение, вероятнее всего, не состоялось бы. Сейчас. Зато могло состояться позже, в значительно менее благоприятных для тебя условиях. Также не предупредил тебя еще и потому, что если бы ты не справился и не выжил, грош цена мне как наставнику, а тебе как ученику. Углубляться нужно? Вдох, выдох, за время которых я разложил слова и фразы Николаева, препарируя их, анализируя и снова собирая в цельную картину. Нет, только и прикрыл я веки, если только о персоналиях. Если только о персоналиях, ретранслировала мою мысль Ольга. Кроме этого, хотел бы тебе сообщить вот что. Совершенно проигнорировал и мое, и ее желание Николаев. Если ты не в курсе, проникновение в иные миры серьезно регулируется на международном уровне. И у тебя ведь, надеюсь, был план, каким образом ты хочешь отправить в Инферно отряд численностью более 70 человек? Или ты хотел сделать это неофициально? Об этом я как-то не думал, мелькнула у меня мысль в ответ на слова Николаева. Ольга услышала, но озвучивать не стала. Полковник и сам все прекрасно увидел по моему изменившемуся взгляду. С завтрашнего дня, если вы победите в матче, ты можешь отправляться в Инферно, взяв с собой сколь угодно личной охраны. С согласованием я помогу. Сможешь отправиться в Инферно и делать там все, что тебе заблагорассудится. Причем сделав это вполне официально, имея под своими действиями весьма веские основания. Основания на то, что тебе необходимо скрыться от явной опасности, угрожающей здесь, в этом мире. Повод, конечно, так себе, усмехнулся вдруг Николаев, но вполне рабочий. И не такое в военно-штабном комитете ООН проходило. Согласование нужно получать в военно-штабном комитете ООН? Да, что-то я в планировании явно упустил. Мелькнула у меня мысль, которую я не смог удержать. Сейчас же прошу тебя сосредоточиться на восстановлении и выполнять все указания леди Ольги. Завтра команда будет в тебе нуждаться. Ольга, пока полковник говорил, переводила взгляд то на него, то на меня. Видимо, для нее мои планы по формированию отряда в Инферно стали сюрпризом. «Как у тебя отношения с Машей Легран?» – неожиданно спросил Николаев. Вопрос оказался неожиданным, так что я даже задумался. «Иногда общаемся, я с ней не ссорился», – сформировал я, наконец, наиболее полный из всех возможных кратких ответов. «Иногда общаются, он с ней не ссорился», – ретранслировала мои слова Ольга. «Еще не ссорился», – не сдержал усмешки Николаев. Но, видимо, это был риторический вопрос, потому что ответа он на него и не ждал. «Леди Ольга», – поднявшись, посмотрел на девушку Николаев. «Я на вас надеюсь». Кивнув сразу обоим, полковник вышел из палаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Нужно время подумать?» – поинтересовалась Ольга, мягко взяв меня за руку. «Да, спасибо». Благодарно мысленно кивнул я ей. И задумался, вновь раз за разом повторяя про себя только что сказанное Николаевым. «Илью допросили?» – наконец после долгой, заполненной размышлениями паузы, поинтересовался я у Ольги. «Нет. Еще нет? Вообще нет. И почему? Потому что его тело для воскрешения забрали сотрудники тайной академии ФСБ. И даже если его допросят по факту произошедшего, в чем я сильно сомневаюсь, мы о содержании допроса вряд ли узнаем. Пип! Артур! Прости, я расстроен. Я расстроен и не меньше тебя. Между прочим, это меня Сергей Александрович гонял туда-сюда, как глупую девчонку, а не тебя. Но, несмотря на это, я не позволяю себе опускаться до тупой площадной брани. О, я могу и остро завернуть, как опытный боцман. Не сомневаюсь, но не при мне, пожалуйста. ФСБ-тманы ждали нападения и подстраховали Илью как исполнителя? Да. И вот прямо взяли и забрали в обход Николаева? У них были соответствующие полномочия. Пип! Только и выругался я и машинально добавил. Excuse my French. Ну, если быть честной, насчет этого я сказала примерно то же самое. Только более, так сказать, изящно. Чуть сощурила глаза Ольга. Неожиданно я почувствовал, что она не просто зла, а в самой настоящей ярости. В уголках ее глаз даже зазмеились тонкие фиолетовые ниточки неконтролируемой стихийной силы. Неожиданно. Оказывается, после нашего эксперимента с мечами я стал гораздо острее чувствовать ее эмоции. И сейчас чувствую, что она серьезно уязвлена тем, что участвовала в этом акте игры в темную. Впрочем, Ольга довольно быстро справилась с собой, приглушив эмоциональный фон. Он объяснил по факту, зачем удалил тебя из состава команды. Вопрос я задал, пройдя по очень тонкому льду. Ответ на него знал, но мне нужен был не столько он, сколько реакция Ольги на напоминание о действиях Николаева. «Да», – неожиданно успокоилась она, – «черт». Почувствовала мою попытку манипуляции ее эмоциями? Сергей Александрович сказал, что в случае моего присутствия Агаев, чувствуя подстраховку, мог остаться в тени и не напасть на тебя, выжидая более удобного случая. Если почувствовала, виду не подала. Он вообще чей? В смысле? Илья, чьих будет? Из какого рода? Чей сват, брат, протеже? Илья Агаев из мещан. И? Чей он протеже? Кто у него крыша? Я не знаю, но догадываешься. Судя по тому, кто и как забрал тело, его, как ты выразился, крыша из тех, кто вполне может пойти наперекор такому человеку, как Николаев Сергей Александрович. И во избежание ненужных проблем мой тебе совет. Даже в мыслях пока не предполагай конкретные персоналии. Пока не предполагать? Пока, да. Думаю, после финального матча турнира или во время бала дебютанток крыша Агаева, как ты иногда так же выражаешься, расчехлится. Нахваталось разного, не мог не произнести я. Буду исправляться. И исправлять. Как-то по-домашнему улыбнулась вдруг Ольга. Мне не хочется, чтобы мой будущий муж изъяснялся на уровне рабочего лексикона унтер-офицера морской пехоты Северной флотилии. Поэтому нам с тобой определенно придется поработать над изящной словесностью. Мне потребовалось серьезное усилие, чтобы громко не подумать про самоуверенность Ольги то же самое, что я подумал совсем недавно про самоуверенность Саманты. А теперь, сбивая самого себя с дорожки к опасным в присутствии Ольги мыслям, решил я переменить тему. «А теперь полежи, пожалуйста, спокойно», – прервала она меня. «Освободи голову от лишних мыслей. Сергей Александрович был крайне недоволен тем, что тебя пришлось собирать практически по частям. Думаю, как полностью придешь в себя, он с подробным обоснованием выскажет неудовлетворительную оценку твоих действий, подкрепляя дополнительной практикой. Поэтому, чтобы ты не только помог команде завтра выиграть, но и не испытывал серьезных неудобств во время грядущих тренировок, мне сегодня придется очень серьезно поработать. Черт! Только сейчас я задумался о завтрашнем дне. Что? Я о тактике на матч. Не обращаю внимания. Хорошо, не буду. Илья же все? Закончился в составе нашей команды. Это значит минус один участник. И еще минус Надежда или Эльвира. Кого заблокируют феечки, пока не ясно. Хотя, почему это не ясно? Оль, да. Кого феечки забанили? Ольга только вздохнула и сукаризной посмотрела на меня. Кого заблокировали к участию в третьем раунде матча владеющие даром леди из сборной команды по практическому боевому применению стихийной силы Самарской академии высоких искусств? Задал я вопрос нормально. Ольга после новой формулировки снова посмотрела на меня сукаризной. As you wish. Только и развел я руками мысленно, показывая, что следует только ее желаниям в переходе к изящной словесности. «Заблокировали Надежду Кудашову», – сдалась Ольга. «Ясно, спасибо. Артур, да? Очисти голову. Мне нужно твое чистое сознание. 5 секунд. Хоть 10. Мне тоже подготовиться нужно». Вытащив из меня иголки капельниц и откатив койку в центр комнаты, сняв с колес стопора, Ольга переставила и свой стул. Села она прямо за изголовьем кровати, и ее руки скользнули под одеяло. Приятно, теплые ладони легли мне на плечи, так что указательные пальцы встретились в еремной ямке. Вместе касания сразу приятно и тепло запульсировало от концентрируемой силы. Артур, да, восстанавливаться будем побыстрее, но без комфорта, так скажем, или более медленно, но аккуратно. Побыстрее. Хорошо, тогда терпи. Сейчас будет немного больно.